Ты зовешь меня домой, а муж? Сможет ли он вернуться? А Париж? Здесь я пристроена кое-как, вот и буду терпеливо ждать счастья. Я писала тебе о Хидиве, но ты, кажется, не получил этого письма. Он был замешан в заговоре против союзников, и ему пришлось скрыться в Турции. Это бесхарактерный человек, окруженный либо мошенниками, либо дураками. Я ему нравилась. Он старый ловелас, и принцессам я была приглашена с весьма очевидной целью. Но сумела постоять за себя, и он оценил. Пригласил меня вместе с мужем в Чебукли, и, кажется, скоро все управление имением перейдет в наши руки. Для меня это единственная пока возможность учиться. Я обещала тебе наброски Стамбула, но никак не соберусь, весь день занята, работаю у Гордеева, он рисует меня, едем на этюды. Он живет в самом сердце старого Стамбула с его мечетями, пестрыми базарами, развалинами старинных бань и городских стен. Домишки деревянные, без печей, несмотря на сырые холодные зимы. И в богатых, и в бедных домах мангалы, которые разнятся только по красоте и удобству. Турчанки ленивы, неразвиты, целыми днями сидят на низких диванах у закрытых решетками окон, чтобы кто-нибудь, Боже сохрани, не увидел их с улицы, и ведут непристойные разговоры, ничуть не стесняясь присутствия детей. Одеваться не умеют, но зато отлично умеют раздеваться, как сказал мне однажды Хидив. Бедность страшная, но никто, кажется, не обращает на нее внимания. Сейчас здесь Рамадан, то есть пост. Целый месяц правоверные не могут есть до заката солнца, курить, нюхать цветы, а уж о женщинах нечего и говорить, грех смертный. С заходом солнца пушка возвещает час еды. Для богатых все это лишь средство превратить день в ночь. До утра открыты рестораны, ходят трамваи, пароходы. А постятся и изнуряют себя бедняки, работающие с утра до ночи. Дорогой мой, у меня к тебе просьба, которая, может быть, покажется тебе странной. Пожалей меня. Пиши, о чем вздумаешь, о художественных выставках, о своей математике. Пиши о поэзии, присылай хоть изредка вырезки из газет. Но не заставляй меня по ночам лежать рядом с мужем с открытыми глазами. Помнишь сказку Андерсена? Ах, мой милый Августин, все прошло, все прошло. Завтра поеду в город, зайду на почту. Может, найду весточку от тебя. Аллах смаладык, Константин Эфенди. Твоя Лиза Ханум. 28 мая 22 года, Чебукли, Босфор. Аркадаш Джаным, милый друг, пожалуйста, без лести по поводу моего билетристического таланта. Пишу всегда в торопях и на людях, потому что у меня нет отдельной комнаты. Вот тебе несколько набросков с натуры. Кафе. Низкие стулья перед маленькой ловчонкой, в которую может войти только сам кафеджи. Над дверью огромный национальный флаг. По стенам, на полках, маленькие чашечки и лубочные картинки. Среди них тоже лубочный портрет Кемаль-Паши. Посетители, одни закатив глаза от удовольствия и слегка покачиваясь, тянут дым через длиннейший метров полтора мундштук. Другие пьют густой кофе и играют в кости и шашки. Собаки. Ты, должно быть, знаешь из учебника географии, что в Константинополе много собак. Мало. Те легендарные давно свезены на пустынный остров и съели друг друга. Цыганки бродят по городу в пестрых лоскутьях, выкрикивая свое «Мире-си», что значит, как я догадываюсь, «гадаю». Ослепительные их желтые и зеленые платки, синие красные шальвары. Не подумай, что я изменила своей любви к русской красоте. Но как вернуться? Как? Я уезжала из Ялты нищая, голодная, но ведь у меня была надежда добраться до Парижа, с головой уйти в живопись, доказать себе, на что я способна, словом, не пропасть постыдно, за даром. В Ялте я была в постоянном душевном напряжении. Я искала, нет, не конечный смысл, как 18 лет, а хотя бы проблеск внутреннего оправдания.